На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы. Манекен, облаченный в одежды Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанье. Они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями. Домициан решил посоветоваться с ними, как ему быть в трудном споре с чужим богом Ягве. Ибо разделились не только голоса его советников, но и голоса, звучавшие в его собственной душе. Ему хотелось и разрушить высшую школу в Ямнии, и властной рукой защитить ее. Он никак не мог принять решение. С Митрой или Изидой можно поладить. Им можно воздвигнуть статуи. Известно немало способов их умилостивить, если оскорбишь их почитателей. Но как быть с этим богом Ягве, когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности, подобен несущим лихорадку болотным испарениям и их блуждающим огонькам? Их нельзя схватить. Их можешь познать только по вредоносному действию. Анибас как-то рассказывал ему, что дом этого Ягве, белый с золотом храм, то самое, как называли его римские солдаты, одним своим видом угнетал души осаждающих, вызывал в них болезнь. Он тогда их чуть с ума не свел. Кит всю жизнь боялся мести бога Ягве, ибо оскорбил его, разрушил его дом. И последнее, что он сделал, он попросил прощения за эту обиду у еврея Иосифа. Он, Домициан, не ведает страха, но он верховный жрец. Он представляет на земле Юпитера Капитолийского. Он почитает всех богов, и он избегает затевать ссору с чужим богом и его верховным жрецом. Он будет обращаться осторожно с этим богословом. Ведь евреи хитры. Подобно тому, как отряды римлян идут на штурм черепахой, спрятавшись под кровлей и щитов, также прячутся и евреи под покровом своего невидимого бога. Но, может быть, это все обман? Может быть, его совсем не существует, их невидимого бога? Собственные боги должны ему помочь, дать совет. Поэтому-то он и облегся в торжественные одежды и пригласил их в гости. Поэтому, вкушая с ними пищу, поэтому на золотых тарелках перед ними лежат окутанные паром куски свинины, баранины и телятины. Он старается быть достойным таких гостей, тянется вверх, силится придать своему лицу такое же выражение, как на его статуях. Голова с львиным лбом чуть откинута назад, брови угрожающе сдвинуты, ноздри слегка раздуваются, рот полуоткрыт. И вот он погружает взгляд в глаза божественных сотрапезников, ожидая, что они просветят его, дадут совет. Так как Юпитер молчит и Юнона тоже не подает голоса, он обращается к Минерве, своей любимой богине. Вот она перед ним. Он избавил ее от дешевой идеализации, от миловидности, которую скульпторы придавали ее изображению, и вернул ей совиные очи, которые были у нее из кони. Их вставил Критий, великий мастер. Да, для него Домициана она Саваокая Минерва.